Дорогой батюшка, что вы посоветуете? Можно ли, будучи женщиной-иконописцем, не выбирать ни монашеств, ни монастырь, ни семью? В женских монастырях очень трудно быть иконописцем. Послушания разные, как быть, и еще. Ваше отношение к тайному монашеству? Ну, я считаю, что, если условия не позволяют ни монастырь пойти, и, значит, к семейной жизни призвания нету, да. Ну, пусть остается так, как есть. Пусть живет в миру. Но я думаю, что в конце концов, да, если у нее призвание такое безбрачное, монастырской жизни, она в конце концов она все-таки придет к желанию именно пойти в монастырь, принять монашество. То, что в отношении монашества в миру, тайный плоды. Ну, церковные канны вообще-то нигде не определяют вот такого тайного пострига. Это у нас уже, по-моему, появился после революции. Такой вид пострига. Ну, и я уже говорил, что все-таки монашество себя оправдывает только в общежительном монастыре. Только. Достигает своей цели, свое назначение. В миру человек живет по своей воле. Цель монаха – это освящение своей воли. И через это приобретение смирения. В монастыре это в какой-то степени достигается. Все-таки в монастыре, знаете, человек подвергается. Там его труд, так, подвергает его и отсекает его свою волю, да. И он в какой-то степени приобретает там слушание и смирение. Когда человек один на один по своей воле живет, он живет по своей воле. Там об освящении своей воли, там же речи не может быть. Человек живет по своей воле. Да. Там никакого духовного совершенства уже не может быть. Монастырь имеет цель именно освящение своей воли. И через это достижение смирения. Вот. Послушание и смирение. Вот. Добродетели, да, монашеские. Какие. А человек, когда живет один в мире, то, не знаю, вот это, он не сможет этого приобрести. Монастырь все-таки, как монастырь неплохой, но все-таки человек там подвергается. Там его подвергают и поношению, и трут его, и мнут его там, и вот, моют его там, да, и через это человек как-то очищается, убеляется. А один человек сам по себе, он этого не может приобрести.